14 лет назад Эроя прислали своих переговорщиков буквально накануне начала вторжения. Что-то подобное Рос предполагал, опираясь на донесения своей разведки. Коренные жители Арра не собирались воевать с родственным народом. Напротив, приветствовали воссоединение с Эль-Лором. Поэтому главнокомандующий заблаговременно приказал предупредить все посты и разъезды, чтобы послов от Эроя без промедления доставили в его штаб, не чиня препятствий. Когда же четверо степенных мужчин, одетых в куртки и штаны из прекрасно выделанной кожи, в мековых шапках предстали перед маршалом, то удивление оказалось взаимным. Будь Джейвидж более загорелым и отрасти его вороная шевелюра до самых плеч, лицом к лицу не отличить от Эроя. Одни и те же выдающиеся, часто крючковатые носы, тяжелые подбородки, резкие черты, глубоко посаженные глаза, словно отражение в зеркале. Надо ли удивиться тому, что Эроя сразу же приняли маршала за своего? «Старая кровь», – кратко пояснил причину необыкновенного сходства самый молодой из послов, 40-летний скала. «Очень старая кровь в роду. Почти все ушли в Ар, но кто-то остался». Рос принял факт родства с Эроя как еще одно удачное стечение обстоятельств. Очередной подарок судьбы. Когда во главе воинства стоит далекий родич по крови, аборигены будут лояльны вдвойне. Но вот новая встреча. Высокая, крепкая женщина по имени Подарок, по виду родная сестра Джейвиджа, только глаза темно-карие да округлые и несвойственные мужчине формы тела. Теперь-то Фейм осознала, в чем загвоздка, почему Рос так архаично смотрится во фраке или в дорогом костюме. Нарядить его в куртку из лошадиной шкуры шерстью наружу, перепоясать ярким кушаком и повязать голову черным платком и глаз от лихого степняка не отвести. «Здравствуй, Эройна!» Но Подарок безмолвно таращилась на вороненка, мертвой хваткой вцепившегося когтями в Джейвиджево плечо, словно птица ей была давно знакома, и увидеть ее сидящей на плече у пришлого Эль-Лорца все равно, что лицезреть восход солнца с западной стороны горизонта. Фейм уже было решила, что они с Росом каким-то образом умудрились нарушить местные религиозные запреты. «Птица сама к нам прилетела, честное слово». И тогда Эройна быстро-быстро залопотала что-то на своем языке, застрекотала, будто перепуганная сорока. За много столетий язык их общих предков изменился до неузнаваемости. Остались только общие корни, достроение предложений. Но в яростной скороговорке чуткое ухо Феймрил несколько раз услышало «Диан» и «мальчик». В таких случаях в романах принято говорить, от волнения у нее едва не остановилось сердце. И Фейм всегда считала это сравнение слегка преувеличенным до этого момента. Леди Джейвидж крепко сжала руку мужа в своей мелко дрожащей ладони. «Диан? Вы сказали Диан? Вы его видели?» Удивительно, но язык не отказался слушаться и вышло очень спокойно. «Только не кричать, не кричать и не умолять!» «Это его вороненок!» Фэй метнула полубезумный взгляд на Росса. «Она знает. Пусть она скажет!» Бывший маршал решительно отодвинул супругу в сторону – и грозовой тучей навис над Эройной. «Где мой сын?» – спросил он. «Где Диан?» «У Касси, конечно», – без толи смущения сообщила Подарок на чистейшем эльлорском. В канун зимы ночь над Аром, последней землей, темна и непроглядна. Проще простого заблудиться во мраке ее, за шелестом жестких степных трав, не слышно шагов, и свист ветра заглушает человеческие голоса. В такую ночь надо сидеть возле костра, потягивая горячее вино с душистыми травами, чтобы по правую руку лежала заряженная винтовка, а левый бок согревало женское плечо, и чтобы побратим тихонько напевал эросказание. «Тысяча лиц» вполне подойдет. Глядишь, дойдет повесть и до твоего славного предка-пращура. Давно, так давно, а песчаный до сих пор помнил о таких ночах. И все у него было. И чашка с вином, и сладкие губы возлюбленной, и голосистый побратим. Ничего не осталось, все унесла невидимая река. Порой до сердечной боли обидно становилось. Все ушли, кого любил и кого ненавидел. Унесли с собой в заплечных мешках и радость, и удовольствие, а его бросили, точно старого пса, забыв отвязать, когда снимались с временной стоянки. Одного оставили, совсем одного, не с кем даже волнениями поделиться. Ибо запрещено вождю-пророку отягощать жизнь сородичей непосильными тревогами. Стыдно теперь, что скинул часть своих забот на березу. Поэтому песчаный не роптал, когда та наказала стеречь близняшек и нянчить Диана. На детишек его глаз и рук еще должно хватить. По крайней мере, так ему поначалу казалось. Но то ли со времен его молодости дети стали бойчее, то ли селенок не рассчитал Касси. А когда снаружи наступила ночь, сон сморил не только малых, но и старого. А у стариков сны в основном про молодость, чьи краски не тускнеют с годами, а напротив, становятся все гуще и ярче. Это вчерашний день растрескивается и крошится в руках, словно кусочек мела. А случаи полувековой давности крепче скал и помнятся до крошечных мелочей. Например, как отец учил объезжать диких лошадей. И все как наяву. Запах пота, вкус пыли, жгучее солнце, недовольный голос родителя. Только во сне. И не хочется пробуждаться. Так не хочется. «Диан, сетворец-зиждитель, слава тебе!» Песчаный встрепенулся и сразу же встретился взглядом с серыми, полубезумными от счастья глазами незнакомца. Он сразу догадался, кто стоит на коленях над резной колыбелькой. «Зачем тебе мой сын, Касси?» – спросил эльлорский лорд. Грозно так, словно не с вождем пророком целого народа, а с желторотым новобранцем из своей армии разговаривал. А рядом с лордом на землю опустилась темноволосая женщина. И только слепец не признал бы в ней матери Диана. Сильная женщина и мудрая мать, судя по всему, не стала голосить, не выхватила малыша из колыбели, точно самка неразумная. Видно же, что тот жив, здоров и крепко спит. Зачем тревожить дитя? «Мальчик мой, маленький!» – шептала она. «Я исполнял завет», – проворчал Касси недовольно. Руки и ноги его затекли от неудобного положения тела, а старость немилосердна к костям и суставам. «Плевать мне на твой завет! Я же ничего плохого Эрроя не сделал! Забыл, о чем договор был между императором и Эрроя! А ты моего сына похитил!» «Рос, перестань!» – перебила мужа мать Диана. «Теперь уже не важно, ничего не важно. Мы нашли Диана, мы теперь все вместе. Все кончилось». И тогда имперский маршал и вождь-пророк, не сговариваясь, в один голос рявкнули. «Ничего не кончилось!» Но каждый, разумеется, имел в виду свое. «Завет еще не исполнен. Мы должны еще выбраться из этой мышеловки живыми». Как у этого человека получалось кричать шепотом, песчаный ума не мог приложить. Звука почти нет, а кажется, что стены трясутся. «Какой еще завет? Что за дьявольщина?» Джевидж оглядел собравшихся вокруг Эрроя крайне подозрительным взглядом. «Я не дам проводить над моим сыном никаких ритуалов. Ни за что!» «Но великий не спящий!» попыталась возразить Бирюза. Отец Диана по пёсей оскалился и едва не зарычал. «Так вот, кто у нас главный заказчик. Так-так, ты знала?» Он ткнул пальцем жену в грудь. «Фейм, ты знала, да?» «Заговорщица!» Прям не человек, а волкодав со сломанным клыком. «Рос!» Бедная женщина прихлопнула и плотно зажала ладонями дрожащие губы. Неясно только, оскорбилась она или пыталась не дать самой себе вымолвить словечко. «Заговорщица! Все, с меня хватит. Мы уходим. И пусть великий Лэ подавится своим заветом. Моего мажонка он не получит». С этими словами эллорский лорд осторожно взял на руки спящего ребенка и понес его прочь. «Куда? Так нельзя!» – охнул Касси, совершенно сбитый с толку наглостью Джевиджа. «Еще как можно!» – бросил через плечо тот. Останавливать человека, возглавлявшего отряд эллорских солдат, только что разогнавший кихтанцев и вызволивший жителей Романа из осады, Эрроя не рискнули. Они видели его в бою. Они знали, что он пришел за сыном через весь Эль-Лор и весь Ар. Жена лорда семенила следом, безмерно счастливая, уже забывшая про гнев супруга. Пришлось и песчаному поторопиться, чтобы хотя бы у выхода из пещеры догнать упрямого эль-лорца. Ветер тем временем разогнал тучи, обнажил небесный свод, а звезды Арра, они же с кулак размером, ничуть не меньше. В детстве казалось, привстанешь в стременах, и можно ладонью коснуться их ледяного блеска. Так что ветер, поработав на совесть, поторопился сбежать от греха подальше. Притихли травы, и в хрустальной тиши на свой невидимый ночной трон взошел бессмертный огнерожденный, прозванный ничтожными смертными великим Лэ во славе своей и силе. Он был, нет, не просто великовечен, он был везде. Вокруг людей сомкнулась абсолютная, кромешная, непроницаемая тьма. Такая, какая окружает слепцов, чьи зеницы выжгли кислотой или огнем. Только у этой тьмы имелись собственные очи цвета кипящей стали, глядящие с головокружительной высоты и пронзающие жаром смертную плоть до костного мозга. Рос крепче прижал сына к груди и не придумал ничего умнее, чем брякнуть: «Я не отдам тебе, Диана!»